Слава Господу нашему! Сегодня такое служение, насыщенное свидетельствами о славе Божьей, о милости Божьей, что Господь силен спасать сегодня. И вот эти примеры из жизни этих людей, которые трудятся во имя Господа, они вдохновляют лично меня тоже, чтобы через меня тоже Бог, я хочу, чтобы через меня тоже Бог действовал, тоже Бог спасал людей. Я хочу быть полезным, я хочу быть перед Богом, когда я предстану, чтобы то время, которое Бог меня отпустил здесь на земле, я мог сказать, я сделал все, что ты сказал. И я благодарю Бога за это. И знаете, интересно то, что Иисус Христос, Он дал нам повеление. Говорит, идите и научите все народы. Но учить, как учение, как же достигать сердец этих людей, как такового и не представил Бог учение. Единственное, чему Бог учил его, Иисус Христос учил, ученики сами попросили его об этом, говорит, научи нас, Иисус. Они попросили его, научи нас молиться. Бог много чего толковал своим ученикам, рассказывал, но учиться, он их молиться учился. Учиться – это процесс, правда же? Это процесс. И, знаете, я не футболист, и моя игра в футбол на уровне только вот кто выше бьет, то и краще играет, знаете. Вот. И, ну, в других вот там, в другом виде спорта я достиг результатов, потому что я занимался этим каждый день, я занимался этим видом спорта. И я верю, что Бог хочет научить нас всех молиться. Научить нас всех молиться. И этому нужно уделять время. Чтобы наше наше откровение о молитве не закончилось только, что я громко молюсь, научился громко молиться, и вот на этом и я весь и остановился. Нужно познавать Господа. И я очень много беру из героев Библии, как же они молятся, как же у них такое вот общение. И меня всегда удивляли такие люди, как пророки. Пророки Божьи, они имели очень тесное отношение с Богом. Очень тесно они общались с Богом. Даже вот Авраам в Писании в одном месте, он назван пророком. Хотя Авраам, ну, в нашем понимании, он не был пророком, да, в той форме, в которой он служил. Но он назван пророком, потому что имел такое тесное общение с Богом, он имел связь с Богом и говорил с Ним. И Иисус Христос, он сказал, то есть апостол Павел в 1 Коринфянам, 1 главе 9 стих, он говорит, что Бог ввел нас в общение с Сыном Своим. Мы имеем общение с Богом, и нам нужно учиться общаться с Ним. И вот я сегодня приведу один пример, как муж Божий имел общение с Богом. Какова его молитва? Одного пророка, который называется Аввакум. И вот он начинает свое повествование, Аввакум, с вопросов. К Богу с вопросов. Он говорит, «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь». И у нас обычно тоже бывают вопросы к Богу. Тоже мы спрашиваем, когда, что произойдет. И вот Аввакум, он во второй главе, он настолько хотел откровения от Бога, что он говорит, я взойду, вторая глава начинается, на стражу мою стал я и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. Аввакум знал Господа, и он говорит, что я стану на стражу и буду ожидать. Он знал, что ответ может прийти не сразу, что может какое-то время ответа еще не быть, но он встал и ожидал. Интересно, что есть такие толкования на этот стих, что написано: «Я стал на стражу свою», что взял и нарисовал вокруг себя круг. И вот Аввакум стоит в этом кругу и сказал: «Я не выйду из этого круга, пока ты не ответишь мне, пока ты не ответишь мне на мои вопросы». И интересно даже то, что когда я исследовал это, знаете, как Аввакум переводится? Он переводится как «объятие». А у кого самые крепкие объятия? Я вам хочу даже сказать не у любимых, а у борцов, да? Вот они схватятся друг с другом, да, и так крепко друг друга держат и борются. Вот там вот сильные объятия. И мы не раз встречаем, Иаков боролся с Богом, помните? Это была молитва его, когда вся его жизнь, даже его имя Господь поменял через вот это общение с Богом. И вот представьте себе, Аввакум становится в этот круг, и он в объятиях Бога, а Бог в объятиях его вопросов, его проблем. И вот такая вот борьба у них. И вот Господь отвечает. Я не знаю, сколько прошло времени, сколько он ожидал этого ответа, но Бог ответил ему. Бог ответил ему, и он говорит: запиши это. Вы дома сами там прочтете. Он говорит: запиши, потому что это ответ, говорит, на все века, вперед, в будущее, это видение на будущее. И что же он ему ответил? Это на будущее и нам тоже с вами. Тоже с нами. И вот 4 стих, 2 глава, 4 стих. Бог отвечает: «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Бог ему отвечает, дает такое откровение, что у верующего человека есть два состояния души. Вот есть одна душа надменная, которая все время будет говорить: «Доколе? Да сколько же это может быть, Господи? Но я не предполагал, что так ты будешь действовать в моей жизни. Я совсем не так думал. Я думал, ты так меня вот поведешь. Вот такая будет судьба у меня. Сколько можно терпеть вот ту боль или те обстоятельства, в которых я живу? Господи, доколе это будет? Сколько я буду молить тебя, взывать к тебе, и ты не слышишь?» И душа надменная, она никогда не успокоится, она будет всегда бунтовать. И говорит: «Я не понимаю тебя, Господь, сколько можно это?» И вот второе состояние души, это когда праведный верою жив будет. И вот это слово «верою» в еврейском языке, оно звучит «эмуна», в переводе это русское «аминь». Твердо, верно, да, истина. И вот оно, есть перевод этого слова, значение имеет доверие. И вот можно взять, а праведный так доверится Богу, что этим жить будет. Этим жить будет. Он доверит Богу свою жизнь, даже не понимая, может быть, ответа еще нет. Не зная, почему он в таких обстоятельствах, не понимая, почему происходит в его жизни какой-то период жизни, отрезок какой-то жизни, те вещи, которые не хотел бы проходить. Но он доверился Богу. Он ожидает исхода. Он доверился Богу. И Иисус Христос, когда уже уходил с земли, уже в последнюю вечерю Господню, он говорит такие слова, 14 глава Иоанна, 1 стих. Он говорит, что: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. Доверьтесь Богу и доверьтесь мне. Пусть не смущается сердце ваше». В тот момент оно еще не смущалось, они еще не знали, что ожидает их. Но он предупредил их: пусть не смущается в дальнейшем ваше сердце. Доверьтесь мне, по жизни своей доверьтесь мне. И мы сегодня имеем какие-то нужды, имеем не только записки кричащие, да, обычно люди дают уже, когда это наболело, когда это вот хочется, чтобы все участвовали в этих обстоятельствах и молились. Но есть у нас свои, у каждого свои есть проблемы, у каждого свои есть испытания. И вот я вам хочу сказать, доверьтесь Господу. Доверьтесь, как Иисус говорит, что «да будет воля Твоя». Идя на крест, Он сказал «да будет воля Твоя». Не то, что я хочу, а «да будет воля Твоя». И у нас есть нужды, мы будем молиться сейчас.